Я мужик простой и очень даже ничего. В гараже моем стоит хорбатый мощный зверь. Не могу налюбоваться вовсе на него. Это запорожец, хочешь верь, а хочешь не верь. К двигателю приварил я печь огромную. Прикупил двух негров и лопату совковую. Заправляю бензобак углем вместо бензина. А убирает мой залог соседка тетя Зина. Бампер задний выкинул я смело на помойку. Вместо него привертел я барную стойку. В багажнике сидит бармен и крутит там бутылки. Вдруг кому захочется глотнуть свежей текилки. Рев мотора медленно сменяет стук лопаты. Ведь не зря кормил лапшою негров я губатых. К электрошокеру я прикрутил педаль газа, чтобы негры уголь в печь кидали быстро сразу. Двери я приделал банкомат. Счет пополнить на мобиле каждый будет рад. Автогеном приварил второй этаж я резво. Там бильярдный клуб и очень много места. We'll be right back.